Что предлагают нам интроверты? Эпиграф. «Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир». Норман Винсент Пилл. Конец эпиграфа. Конечно, не существует двух совершенно одинаковых интровертов, но, тем не менее, у всех внутренников есть некоторые общие черты, определяющие сходство их поведения. К сожалению, как мы уже убедились, путь интроверта в нашем мире экстравертов сопровождается недопониманием и низкой оценкой со стороны общества. Но и экстравертам есть чему поучиться у интровертов. Для этого стоит поближе к ним присмотреться. Экстравертов в три раза больше, чем интровертов, отсюда и характерное для американской культуры предпочтение активного действия, сосредоточенности на внутреннем мире. Мало того, я возьму на себя смелость утверждать, что наше общество превыше всего ценит чрезмерное действие. Интроверты же испытывают потребность уравновесить избыток активности созерцательным бытием. В этом отношении интроверты служат для экстравертов спасительным якорем, противодействуя их склонности, очертя голову, бросаться в необдуманные предприятия. Интроверты своим поведением напоминают нам о необходимости остановиться и подумать, прежде чем действовать. Кроме того, они напоминают и о том, что иногда надо сбавить темп и насладиться жизнью. Интроверты расширяют горизонты человеческого поведения, показывая всем остальным, что существует и иной способ бытия. Без интровертов, без их противовеса, экстраверты превратились бы в очень поверхностных людей, зависимых от чужих мнений. Интроверты напоминают нам, что каждый человек может предложить миру нечто ценное. Экстраверты могут настолько сильно увлечься своей ориентацией на других, что забудут о своих истинных потребностях и убеждениях. Экстраверты подчас действуют не раздумывая. Интроверты же своим примером показывают им важность предварительного обдумывания и неторопливого самоанализа. Они будто бы одергивают нас, предлагают помедлить, поберечь энергию и глубже понять себя. Даже экстравертам надо иногда отвлечься от суеты, и именно интроверты могут показать им, как сделать это с максимальной пользой и удовольствием. Интроверты любят досконально разбираться с каждым отдельно взятым предметом. Они обладают незаурядной способностью ставить долгосрочные цели, основанные на тщательно обдуманных идеях. Интроверты склонны оценивать результат своих действий и пользоваться текущими достижениями, а не бросаться в следующее предприятие. Более того, интроверты учат нас наслаждаться каждым моментом бытия, радоваться цветущим грушам, аромату жимолости и поющим в саду птицам. Они призывают нас иногда помолчать и в тишине прислушаться к внутреннему голосу.